Глава 10. Макар. «Вот здесь надо повернуть», — показала Кира на съезд с основной дороги. «Я в курсе». «Да, да, точно». Она посмотрела искоса и быстро отвернулась. Этот вечер в ресторане однозначно открыл мне ее с новой стороны. Ее непосредственность и прямолинейность стали для меня своего рода глотком свежего воздуха. Даже оставшийся после встречи с братом поганый осадок постепенно сходил на нет. Вряд ли хоть одна женщина из моего окружения применяла бы ужин в хорошем ресторане на поездку в приют для собак. Но Кира не имела к моему окружению никакого отношения. «Макар!» — вдруг пронзительно вскрикнула она. «Макар, там что-то не так!» Я вгляделся в очертания уже появившегося впереди приюта. «Чёрт!» — процедил и втопил педаль газа. Из-под колес внедорожника полетела щебёнка и грязь. Машина сходу набрала скорость. Мимолетом я посмотрел на Киру. Бледная, она вцепилась в ремень безопасности и не отводила взгляда от скрытого в тени здания. Неожиданно из темноты навстречу нам вынырнула машина. Встречный свет фар ослепил. Кира обернулась назад и схватила меня за колено. «Там пожар, Макар!» «Без тебя вижу», — процедил я и, едва подъехав ко входу, с визгом остановил машину. Окно первого этажа было разбито. Изнутри доносился лай и скулёж. «Их надо выпустить», — отстегивая ремень, нервно сказала Кира. «Они задохнутся! Господи!» «Не суйся туда!» — гаркнул я. Здание было старым, с деревянными перекрытиями и кучей хлама внутри. Я лично видел документы и план постройки. Чёрт, да ни одна пожарная машина не успеет сюда быстрее, чем все вокруг превратится в один большой костер. Только я схватил телефон, девчонка открыла дверь и бросилась ко входу. Вот же проклятие! «Кира!» Я выскочил за ней, но было поздно. Она сунула руку под подоконник, не успел я ничего сообразить. Распахнула дверь и скрылась в темноте. Фонарей вокруг не было, но и света фар внедорожника хватало, чтобы разглядеть поваливший наружу дым. «Кира!» — окрикнул ее, бросившись следом. «Кира, мать твою, вернись!» В первую секунду лай оглушил. Собаки метались в клетках, бросались на прутья. Другие, наоборот, жалобно скулили. На глаза попалась похожая на лабрадора собака. Она молчала и жалась в угол. В воздухе воняло гарью и бензином. От дыма начало драть горло. «Помоги мне!» — крикнула Кира, одну за другой открывая клетки. «Макар, помоги мне!» «Дьявол!» Перестав что-либо анализировать, я принялся вызволять первого попавшегося пса. Тот оскалился, стоило мне подойти. «Я тебе сейчас так порычу!» — бросил ему раздраженно. Замок поддался не сразу. Блять, да кто только это придумал? Повернул, выдвинул задвижку, вторую, и распахнул дверцу. «Пошел! Пошел отсюда!» Рявкнул на пса, показывая ему на выход. «Давай, вали на улицу!» Он выскочил из клетки и громко гавкнул. Еще раз. Дурень. «Вали, сказал!» Рявкнул я и показал на дверь. Словно поняв, чего я хочу, он бросился на улицу. Я принялся открывать другую клетку, за ней еще одну. Дышать становилось все труднее, от дыма щипало глаза. Отыскал Киру и подбежал к клетке с забившимся в угол недолабрадором. «Давай, дружок, вперед! Убирайся, а то превратишься в шашлык!» «Ну, давай!» Кое-как вытащил псину и подтолкнул к выходу. Огонь уже лизал одну из стен. На расстоянии нескольких метров разглядеть что-либо было невозможно. Следующая клетка оказалась открытой. «Кира!» — позвал во всю глотку. «Кира, где ты?» Она не отзывалась. Вокруг только и слышно было лай собак и треск огня. Заметил движение в конце ряда и бросился туда. Навстречу мне выбежала неказистая собака. Дезориентированная, она кашляла и, казалось, вот-вот задохнется. Не глядя, схватил ее за ошейник и чуть ли не швырнул к двери. Собака заскулила, но все таки сообразила, куда ей. «Макар!» — услышал я сдавленный голос Киры. Бросился на него, но в дыму видно не было ни черта. Неподалеку заскулила собака, и я рванул туда. Что-то грохнуло, в воздух взметнулись искры. Надо было выбираться отсюда, пока не поздно. Но я понимал, без девчонки не уйду. Сдохну, но не уйду. «Ки!» Я закашлялся, и в этот же момент заметил ее. Она сидела на полу, прижимая к себе комок, и прятала нос в какую-то тряпку. «Пошли!» Рванул ее, хотя у самого сил не осталось. «Тоби!» — всхлипнула Кира. «Его...» Она зашлась кашлем. Наскоро я снял пиджак и замотал в него комок шерсти, который прижимала к себе Кира. Тоби, не Тоби, разберемся потом. Второй рукой обхватил за талию Киру. Она еле шла, и мне приходилось буквально тащить ее за собой. В последний момент увидел светлое пятно на полу. Блять. Кира тоже заметила собаку, но только и смогла, что жалобно всхлипнуть. «Давай». Я поднял пса. Тот оказался тяжелым. Из открытой пасти вырывалось тяжелое дыхание. Как выволок и его, не имею понятия. Первый же глоток свежего воздуха резанул по легким. Кира повалилась на землю и, уперевшись руками, начала кашлять и жадно глотать воздух. Я сел рядом. «Тоби», — прошептала Кира, разворачивая пиджак. «Юся». Со всхлипом погладила вторую собаку. Я достал мобильный. Мозги не варили, но я все таки набрал телефон экстренной службы и назвал адрес. Успенский, будь он проклят. Нужно было понимать, что ждать он не станет и получит свое любыми способами. «Приют для собак». Я втянул воздух. «Нужна скорая и пожарная». Кира замотала головой. По ее лицу катились слезы. «Экстренная ветеринарная служба», — прошептала она. «Несколько машин». Я выматерился и передал это оператору. И сразу же набрал Жеку. Назвал адрес приюта и повторил слова Киры. «Срочно пришли ветеринарку. Несколько машин. Все потом, Жек». Комок шерсти в моем пиджаке закашлялся. Я обхватил Киру и втянул носом воздух у ее волос. Она пахла дымом. Платье ее было грязным, а лицо соленым от слез. Меня накрыло пониманием, что красивей женщины, чем она сейчас, я никогда не видел и не знал. Отчаянная и безумная, с открытым сердцем, она не шла ни в какое сравнение ни с кем. Ткнулся ей в висок и закрыл глаза. «Твои собаки выкарабкаются», — сказал сипло. «Я сделаю все, что смогу, обещаю». Макар. Ни один из кассовых фильмов катастроф не передавал и десятой доли творящегося вокруг. Охваченный огнем приют на глазах превращался в пепелище. Вокруг носились и лаяли лишившиеся крыши над головой псы. Вдали завывали сирены. Плечи Киры подрагивали, тонкие пальцы путались в собачьей шерсти. Несколько псов прибилось к нам. Одни лежали, другие просто ходили вокруг, преимущественно со стороны Киры, как будто охраняли ее. «А если мы не всех вытащили?» — всхлипнула она, заглядывая мне в глаза. «Макар, как так? Макар!» Ее плечи задрожали сильнее. Она плакала с детской искренностью и абсолютно естественной женской красотой. Даже сейчас она была настолько красива, что от одного взгляда в ее влажные глаза хотелось взять Успенского за грудки и разъебать его башку о стену. Чёртов сукин сын. Проблесковые маячки добавили в пламенеющую ночь новые краски. Наперебой воющие сирены оглушали. Ладони вдруг коснулось что-то теплое. Пес, похожий на лабрадора, с висячими ушами. Он стоял рядом со мной и преданно смотрел в глаза. «Что теперь с ними будет?» Заплакала Кира в голос, обхватила собаку и прильнула к ней. Отпустила и вцепилась в меня. «Сделай что-нибудь, Макар, прошу тебя, ты же можешь! Их всех поймают и...» Ее губы задрожали. Рядом с нами захлопали двери машин, раздались крики. Быстро поцеловав Киру в солёные губы, я рванул навстречу врачам. Пожарные только подъезжали, а к нам спешили. Чёрт, первыми, кто приехал, были не медики, а ветеринары. «Сюда!» — гаркнул, показав на двух собак на земле. «Одна наглоталась дыма, а вторая...» Я посмотрел на Киру. Она уже стояла, держа в руках пиджак с Тоби. Подала первому подоспевшему врачу. «Недавно у него была операция. Помогите, пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста». Через минуту хаос вокруг достиг апогея. Как я не уговаривал Киру поехать в больницу, она отказалась наотрез. Помогала ветеринарам, успокаивала крутящихся рядом собак. Дышать было нечем. Воздух казался раскаленным, а огонь, несмотря на старания пожарных, никак не унимался. Одна за другой ветеринарные машины уехали. Молча Кира подошла ко мне, прижалась и уткнулась носом в ворот. Сгребла в кулаки рубашку. Стоило провести по ее спине рукой, она опять начала вздрагивать. Поначалу тихие всхлипы становились все громче. Она неразборчиво заскулила и навалилась на меня. Ее дыхание было горячим. Вся она была горячей и опустошенной. «Всё хорошо, Кира», — сказал ей волосы. Она отчаянно замотала головой. «Ничего не хорошо», — всхлипнула мне в шею. Ничего не хорошо и не будет хорошо. Ненавижу того, кто это сделал. Он в аду сгорит. Как можно было? Больше разобрать я ничего не мог. Стиснул зубы с мыслью, что именно этого хочу, чтобы Успенский оказался внутри приюта, в одной из запертых клеток, да там и остался. Считанные дни назад мне плевать было на всех этих собак. А потом появилась она, ненормальная девчонка с зелеными глазами. Я все устрою, не реви. Я же сказал. Заставил ее посмотреть мне в глаза. Обхватил шею и коснулся губ, поцеловал быстро и жестко. Она была горько-солёной, грязной от копоти. Пожарные перекрикивались, собаки лаяли уже реже, но не унимались. «Это был их дом», — прошептала Кира. Я стёр с её щёк слёзы, провёл по бровям, по носу, по щеке. Она смотрела, не мигая, с надеждой. Я понял, не сделаю ничего, остаток жизни буду жалеть. Здесь и сейчас для этой девчонки я был единственным способным изменить что-либо. И не только для неё. Скорая так и не уехала. Я практически силой подвёл Киру к медикам и оставил на их попечение. Две собаки тут же заняли место у двери машины, а одна, всё та же, веслоухая, хвостом пошла за мной к внедорожнику. Озираясь по сторонам, я пытался сообразить, куда деть псов. Но в голову не приходило ничего, разве что... «Вы готовы забрать собак?» — спросил сухо, набрав номер, который должен был набрать ещё несколько дней тому назад. Разумеется, на том конце ответили согласием. «Хорошо». Я осмотрелся, пытаясь пересчитать оставшихся, но в конечном итоге плюнул. «Да какая нахрен разница?» «Вы должны быть на месте в самое ближайшее время. Плачу двойную цену. Отвезти собак нужно будет...» Я назвал адрес загородного дома. «Но разговор был...» «Собак нужно отвезти туда, куда я сказал». Отрезал жестко. «Жду вас в течение получаса». Остаток ночи мы таки провели в больнице, в ветеринарной лечебнице, куда до этого привезли 18 собак из приюта. Все они отравились дымом. Одна вывихнула лапу, еще одна получила ожог сетчатки, и сказать, будет она видеть или нет, ветеринары пока не могли. И это не считая того, что к рассвету 4 из 18 собак все еще лежали под капельницами. Старший ветеринар принес нам кофе. «Вы бы ехали домой», — сказал он. «Обещаю, что лично свяжусь с вами, как будут какие-нибудь новости». Кира резко вскинула голову. Взгляд ее, несмотря на усталость, был практически воинственным. «Я тут останусь», — сказала она глухо. Голос у нее сел, говорила она через силу. У меня тоже першило в горле и слезились глаза. Голова болела жутко, не помогли ни таблетки, ни холодная вода. Я привлёк к себе Киру за талию, и она моментально сникла. Вздохнула. «А как Тоби?» — спросила еще тише, без всякой воинственности. «Этот парень счастливчик», — врач улыбнулся, хотя по глазам было видно, что за предыдущие часы он выложился, как никогда до этого. «Надо было назвать его Лаки». «А я могу... могу его увидеть?» «Думаю, он будет рад». Через несколько минут Кира открыла дверцу просторного вольера и вошла внутрь. Увидев ее, пес неуклюже подтянулся на лапах и мотнул хвостом. «Привет!» Кира аккуратно погладила его по голове. Пес лизнул ее руку, и это, черт подери, заставило меня улыбнуться. Кира обернулась и позвала меня к себе. «Этот дядя вытащил тебя сегодня», — сказала она, когда я присел рядом. «Его зовут Макар. А еще...» Ее голос вдруг дрогнул. «Еще он спас твоих друзей. Много-много друзей». Зелень ее глаз стала болотно-зелёной и подёрнулась водой. В ту же секунду слезы потекли по лицу. Она прикусила губу, но это не помогло. «Привет, Тоби». Я дотронулся до головы пса. Он лизнул и меня. Кира всхлипнула, коснулась моей руки и сжала. Мы встретились взглядами. Я думала, она скажет спасибо, но вместо этого она обхватила меня за шею и сама начала целовать. Сладко-солёный поцелуй с запахом дыма. Чёрт. Запустил пальцы в ее волосы и углубил поцелуй. Если это награда за одну из самых дрянных ночей в моей жизни, так тому и быть. Протолкнул язык еще глубже и запрокинул голову Киры. Крышу снесло, хотя секунду назад дышать-то было тяжело. Рядом вдруг раздалось поскуливание. Снова, а потом громкий тяв. Пришлось выпустить девчонку. Тоби подтянулся к нам на передних лапах, с усилием вильнул кончиком хвоста, Мне кажется, он ревнует. Кира выглядела виноватой. Я еще раз погладил пса. Посмотрел на нее. Поехали домой, Кир. Нет, я... Врач позвонит, он же сказал. Она попыталась возразить, но я кивком показал на собаку. Если сейчас ты поедешь со мной домой, возьмем его с собой. Ее и без того большие, блестящие от слез глаза стали просто огромными. Она приоткрыла губы, но ничего не сказала. Смотрела на меня и молчала. В глазах были доверие и благодарность. И я, чтоб ее готов был забрать еще троих, лишь бы она продолжала смотреть так, без злости и холода. Встав, подал ей руку и помог подняться на ноги. Дело оставалось за малым — отвезти Киру и этого горемыку домой. Меня же ждал тяжелый день. Прежде всего, нужно было отыскать место для своры, нашедшей временное пристанище на территории моего загородного дома. И чем быстрее, тем лучше. А еще меня ждала встреча с Успенским. И чем она кончится, я не знал. Потому что желание раскурочить его голову, как пустую тыкву, никуда не делось. «Спасибо», — всё-таки шепнула Кира и еще раз быстро поцеловала меня. Я задержал ее около себя, посмотрел ей в глаза. Нет, однозначно не делось. Наоборот, черт подери, стало сильнее.